Выступление Элли было в самом разгаре. Высокопоставленные гости внимательно слушали, но внезапно музыку прервал звук распахнутой двери. В помещение кубарем выкатился сын главы усадьбы. Отец подошел к рыдающему отпрыску и ужаснулся. Половина лица была обглодана. Было обильное кровотечение. «Господи, что случилось? Что с тобой? Это все он. Это он. Чудовище. Кошмарная тварь. Что? Кто он? Что за чудовище?» По залу поползли разговоры, но внезапно раздался звук, который заставил весь зал мгновенно замолчать. Ляск. Редкие отзвуки, доносящиеся из того же коридора, из которого выбежал раненый юноша. Через несколько мгновений показался и источник этого звука. Трехметровый доспех вышел в зал. Из стороны в сторону качнулся длинный плащ. Слегка лязгнули металлические когти. Айри, стоящая на сцене, легонько дернула Рютея за закатанный рукав. «А что происходит? Я что-то не совсем понимаю. Все просто, юная леди. Этот юноша, не совсем понятным для меня образом, смог вывести из себя хозяина, и за это поплатился. Что? Ты хочешь сказать, это император откусил тому парню пол лица? Именно. Юная леди, встаньте за меня. Что? Зачем? Поверьте, так будет лучше». Мужчина в вычурном костюме поднялся на ноги. «Позовите врачей. Быстро». Одна из служанок спешно умчалась прочь. Мужчина завел диалог с доспехом. «Прошу прощения, но не могли вы бы объясниться, почему мой сын говорит, что вы виноваты в его нынешнем состоянии? Хватит высоких речей». Громовой раскат голоса прошелся эхом по помещению. «Что? Простите, я вас не совсем понимаю. Все ты понимаешь. Твой выродок посмел оскорбить память моих покойных жен. Прошу прощения, сын, о чем он говорит? Я хотел сделать подарок. Подготовил девочек. Хотел, чтобы он отдохнул, расслабился, а мне за это пол лица откусили». «Тише, тише, не разговаривай. И что все это значит?» «А я отвечу, что все это значит. Этот вшивый пес принудительно заставил 15 девушек перекрасить волосы. У большинства химические ожоги, синяки и ссадины по всему телу. Они испуганы и истощены. Но самое главное, этот паршивец». Металл начал дрожать. Послышался вибрирующий звук. Рога начали едва заметно светиться. Плащ зашевелился. Рыцарь заговорил вновь, но на этот раз тон стал выше и чуть сильнее резал слух. «Этот червь посмел оскорбить память моих покойных жен. Посчитал, что они были проститутками. Нужны были лишь для ублажения желаний. Мелкая мразь, ты хоть понимаешь, что я сделаю с ним за это? Постойте, постойте, не совсем понимаю. А мне плевать, мои жены, свет империи. Этот ублюдок посмел унизить их память. Посмел наложить свои грязные руки на честь моих любимых. И вы все здесь, высокопоставленные снобы, считающие себя выше всех. Вы ведь даже не считаетесь с простыми людьми. Считаете себя элитой. О чем вы говорите? Хватит притворяться. Меня от вас всех тошнит. Я хотел тихо все сделать и покинуть Федерацию. Но, похоже, не получится. Слушайте, снобы Федерации. Вы не победили в войне. Раздались причитания, вопросы. Неужели Альянс победил? Нет, и не Альянс. Победила Империя. Силы Федерации и Альянса ступили на территорию Империи. Устроили бойню на планете, никак не связанной с военной инфраструктурой. Из-за их действий погибли мои подданные. Кровь моих людей на ваших руках, и вы заплатите за нее кровью. Прошу прощения, но вынужден вам отказать. Что? Я сказал, что вынужден вам отказать. Двери в зал распахнулись, и в них влетела целая толпа. Вооруженные люди взяли на мушку императора и его подопечных. Сейчас вы покинете территорию усадьбы и под конвоем доберетесь до космопорта. Не советую вам припираться, если не хотите, чтобы ваши люди пострадали. Дракон заметил, как несколько человек окружили Рютея и Айри, направив на них оружие. Вот значит как. Значит, вы решили, что можете угрожать моим спутникам и выйти сухими из воды. Ну, это мы сейчас посмотрим. Альбион. Воздух в зале едва ощутимо словно сдвинулся. Произошло все за сотые доли секунды, никто не успел ничего понять. Солдаты Федерации моментально оказались в оглушительном меньшинстве. На одного солдата Федерации приходилось 3 белоснежных рыцаря. Когти и клыки находились в считанных сантиметрах от голов вояк. Одно слово, и разверзлась бы кровавая баня. «Не думал, что у вас тут такая напряженная ситуация, господин». Блондин с волосами до плеч в строгом костюме прошел мимо замерших рыцарей к императору. «Какого черта происходит? Кто это все такие? Это что? Провокация для войны? Молчать, червь. У господина нет желания более с тобой разговаривать. И это не провокация, это демонстрация силы. Ваш отпрыск посмел вывести господина из себя, а вы смеете прикрывать его низкий поступок, так еще и угрожать спутникам его светлости. Рюты, будь добр». Рослый мужчина в глухой маске едва дернул руками, и четыре человека с оружием легли на пол, хватая ртом воздух. «Вы, глупцы, решили, что можете играть на нервах господина. Он мог превратить вас всех в кровавое облако, вы бы даже моргнуть не успели. Но он решил дать вам шанс, и вы этот шанс упустили. А теперь, вы будете действовать по условиям моего господина. С чего бы нам это делать? Вы...» — лязгнул металл. У самой глотки оказались металлические когти. Мужчина сглотнул. «С того, что я, командир карательного отряда, находящегося под прямым управлением императора, приказываю вам, если вы не подчинитесь, то лично я отдам приказ на зачистку всех, кто считает себя правым перечить императору». «Значит, так вы управляете империей?» «Нет, так мы сражаемся с ее врагами. Господин ведет своих бойцов в первых рядах, никогда не прячется и не отступает. В этом его сила. Вам, штабным крысам и тыловым командирам, не понять этого. И именно поэтому вы, слабые, бесхарактерные существа без гордости и чести. На этом все. Мы покидаем территорию усадьбы. Господин приказывает вам снять с военной службы людей, участвовавших в боестолкновении на планете Империи, и подготовить их к отправлению в столицу Империи под конвоем карательного отряда. Я лично проверю ход выполнения». Блондин резким движением поправил воротник пиджака и, повернувшись к дракону, встал по стойке смирно. «Господин, здесь мы закончили, можем уходить». Император повернул голову в направлении сцены, после чего развернулся и зашагал к выходу. «Юная леди, нам пора идти». «Да-да». Делегация императора добралась до парковки, заняла место в автомобиле и направилась прочь с территории усадьбы. Том 7, глава 23. Последствия. Император сидел на капитанском мостике, в неважном расположении духа. Координаторы размеренно стучали по клавиатурам, прокладывая маршруты среди тысячи тысяч звезд. «Господин, транспорт с солдатами прибыл». Император махнул ладонью, дав добро на дальнейшие действия. Альбион переместился за пределы судна. Перед ним предстало 150 грузовиков, забитых вояками. Из легкового авто, стоящего ближе всех, вышел мужчина в военной форме и, поправив фуражку, подошел вплотную. «Доброго дня, командир карательного отряда. Вам уже сообщили?» «Разумеется. Приказ был выполнен, и благодаря вашей точной проверке, все, кто повинен в смерти хотя бы одного гражданского, собраны здесь. Вы так спокойны на этот счет. Ну, война это война. Я прожил уже достаточно, чтобы весьма цинично относиться к жизни. Если наши воины стали причиной жертв среди мирного населения, то это вина командования. Вы говорите весьма логичные вещи. Но как вообще получилось, что противоборствующие силы высадились на планету Империи? Неужели у координаторов Альянса и Федерации настолько большие проблемы с расчетами? Откровенно говоря, не могу знать. Приказы нам поступают через зашифрованный канал. ХММ, ну что ж, похоже, его светлость уже передал приказ крейсеру. Что? Над территорией космопорта зашевелились облака. Внезапно значительная часть оказалась в тени. Мужчина поднял голову, и весь обзор заняло металлическое нечто. Что это? Крейсер Киото. Господин передал приказ, чтобы крейсер Киото и крейсер Токио прибыли в Альянс и Федерацию для транспортировки личного состава. Вот оно что. Я наслышан о этих чудах имперской инженерии, но чтобы увидеть их вживую. Рад, что встретил их не во время боестолкновения в качестве врагов. Не сомневаюсь. Теперь, если вы не против. Да, конечно. Мужчина встал по стойке смирно и принялся командовать. Всем строиться, готовиться к перемещению на крейсер. Перед старшим по званию и его собеседником выстроилось несколько колонн людей. Общая численность превысила 90 тысяч. Значит так, вести себя сдержанно. Старшему офицеру и по совместительству командиру карательного отряда не перечить. Ваша служба в составе военных формирований Федерации официально закончена. Ну что, молодцы, с Богом. Толпа отсалютовала. Ну что ж, коллега, надеюсь, дорога будет спокойной. Разумеется. И еще, у меня есть одна небольшая просьба. Какая? Прошу, сделайте все быстро. Они неплохие люди, просто выполняли приказ. Разумеется, и среди солдат есть идиоты, но большая часть простые парни. Не совсем понимаю, о чем вы. Ладно, не вдавайтесь в подробности. Ну что ж, на этом мне пора. Офицер отдал честь и направился к автомобилю. Альбион не придал значения словам мужчины и принялся командовать. С крейсера на территорию космопорта спустилось 4 небольших катера. Личный состав начал занимать места в суднах. Крейсер отправился вперед императорского звездолета. «Господин, можем отправляться?» «Да, Плавно загудели маневровые и подъемные двигатели. Едва оторвавшись от земли, судно тут же попало в объятия портовых тральщиков. Подняв императорский звездолет за пределы атмосферы, рабочие попрощались и вернулись на поверхность. «Господин, с вами все в порядке?» «Да». «Почему спрашиваешь?» «Прошу простить мою дерзость, но насколько мне помнится, за последние несколько тысяч лет никто не позволял себе более серьезного проступка. Я уже успел остыть, но это ненадолго». «Почему же?» «Я в моменте прошерстил воспоминания того подонка, и кажется, знаю, кому мне стоит сломать ноги. Могу я узнать его имя?» «Ты его знаешь. Это наш старый знакомый, Люцифер. Знаю такого. Но при чем здесь он? Скоро узнаешь». Том 7, глава 24. Купол душ. Подготовка к ритуалу возврата шла полным ходом. Мрак и его подчиненные подготавливали специально отведенную для этого территорию. Дар вместе с батальоном темно-фиолетовых рыцарей занимался заботой о телах погибших. В быстро созданном огромном ангаре, в специальных капсулах находились тела всех погибших. Минуты складывались в часы, часы в дни, и день за днем, батальон фиолетовых рыцарей неустанно ходил меж аккуратных рядов вытянутых полупрозрачных капсул. Рыцари следили за состоянием тканей, наблюдали, не расходятся ли швы после операций. «Как считаешь, у паренька получится?» В ответ раздался цокот разделенной на десятки пластинок, морды. «Понимаю. Ладно, хватит болтать. Надо браться за работу. Дел еще много». Два крейсера плавно вошли в синхронизацию с орбитой планеты. Завершив синхронизацию, с крейсеров начали спускаться катера с людьми. Прибывающих встречали на земле и под конвоем направляли в специальный центр. На входе им проводили небольшой инструктаж и распределяли по комнатам. «Слышишь, ты ведь из Альянса?» «Ну, я из Федерации. Не в курсе, что вообще с нами будут делать. Понятия не имею, но слухи ходят, что нас пустят на мясо». «На мясо? Как это? Думаешь, я знаю? Вот дернул черт придурков из штаба устроить побоище. Теперь нам проблемы на шею упали. Да успокойтесь уже. Если так будет, значит так тому и быть. Мы тоже молодцы. Приказ приказом, но громить мирные дома, да больно, ты понимаешь. Федерация должна была победить. Если бы этот рогатый не вмешался, мы бы победили. Ну так и победил бы его. Почему теперь то голосишь об этом? Иди, рискни здоровьем. После боя автоматом махать все гораздо. В помещении заговорило радио. Внимание всем прибывшим. Через 10 минут всем прибыть в столовую на ужин. Повторяю, через 10 минут всем прибыть в столовую на ужин. На ужин зовут. Странно, неужели отравить пытаются? Да вряд ли. Хотели бы убить, сразу завалили. Как я понял, главный в империи не занимается мелочами типа отравления. Если он убивает, то убивает сразу. Он, конечно, игрался со своими жертвами, но делал это слегка другой манерой. Ладно, черт с ним. Два дня спустя. Купол душ. Солдаты занимали отведенные для них места. Каждый был одет в белый халат. Надеюсь, это хоть будет быстро. Темно-фиолетовые рыцари помогали бывшим солдатам. Купол был разделен на две части. Одна четверть была отведена для солдат Федерации и Альянса и огорожена трехметровой стеной. Остальные три четверти были заняты капсулами с мертвыми людьми. Диаметр купола исчислялся десятками километров. Велась трансляция происходящего. Триллионы представителей разных рас по всей империи наблюдали за этим. Все подготовки были завершены к полудню, и процесс запустился. Солдаты были погружены в медикаментозный сон. Огромная фиолетовая структура под потолком зашевелилась, разложилась и вытянулась в направлении солдат. Приплюснутая морда расслоилась на полторы сотни угловатых лап с иглами на концах. Структура приблизилась к спящим и начала производить запрограммированные действия. Иглы протыкали руки в вену и откачивали кровь объемом от 800 до 1300 мл. После извлечения иглу сменял небольшая металлическая палочка, которая на доли секунды прижигала место раны, после чего конечность направлялась к следующему спящему. Итак, каждые 30 секунд обрабатывались 150 человек. На небольшом экране в кабинете императора светилась схема расположения бывших солдат и погибших. Каждый новый обработанный солдат загорался зеленым. Сколько осталось? Чуть меньше 5 часов. К сожалению, ускорить процесс не получится, иначе тела солдат получат повреждения. Хорошо, спешить ни к чему. Господин, я не понял одной вещи. Какой? Высокопоставленный человек Федерации, сопровождавший ее солдат, сказал, чтобы мы закончили все быстро. Но как можно это сделать быстро? Неужели ему не жалко этих людей? Хотя казалось, что сострадание у него как раз-таки есть. Все просто. Он думал, что мы убьем этих людей, и поэтому просил закончить все быстро. Вот оно что. Но зачем нам их жизнь? Вы ведь смогли улучшить свои навыки в преобразовании жизненных сил, и чтобы вернуть человека, вам достаточно лишь крови. Они об этом не знают, им и не нужно. Я более чем уверен, что отправили не всех, а тех, кто сам изъявил желание. Вот они и искупят свой грех, после чего будут отправлены во свояси. За все эти годы вы стали весьма милостивы. Эти люди повинны в смерти подданных, но вам нет интереса в их смерти. Возможно, я отойду до конца процедуры. Я вас позову. Том 7, глава 25, нити. Император сидел на высоком холме у резкого обрыва. Длинный плащ, расстелившийся по земле, слегка двигался от порывов ветра. Рядом лежал шлем с двумя парами рогов. Вот черт побери, забрался ведь на такую высоту. Иссей обернулся на заросли, расположенные на пологой стороне холма. Среди кустов и веток мелькали огненно-рыжие волосы. Рыцарь выдохнул, поднял шлем и одел его на голову. Прошипели системы. А ты не любишь тишину, как я погляжу. А ты очень любишь высоту. Боже. Барышня продралась сквозь заросли, забралась на вершину и, попутно спотыкнувшись, прокатилась кубарем по траве, приехав вверх тормашками в широкую спину дракона. Не ушиблась? Тьфу, вроде нет. Ай, что такое? Кажется, палец сломала. Бедняжка, дай руку. Леди протянула ладонь, которая легла в широкую металлическую лапу. Доспех аккуратно ощупал предполагаемое место перелома, после чего алый металл покрылся едва заметной зеленоватой дымкой. Частицы стекли на светлую кожу, после чего впитались в район перелома. «Попробуй подвигать». Леди пошевелила пальцем и с удивлением обнаружила отсутствие боли. «А во, и какие еще трюки у тебя есть?» «Это не трюки». Ответ был слегка рисковат. «Прости, послушай, я все хотела спросить. Я заметила на твоей броне непонятные символы. Они имеют какой-то смысл, или это просто для красоты?» Рыцарь слегка пошевелился. «Это японский». «Японский? Никогда не слышала о таком, и неудивительно. Сейчас на нем говорят только некоторые мои последователи и мои дети». Доспех указал на иероглифы, расположенные на левой плечевой пластине. «Вот эта надпись означает, ты справишься. А вот это», — леди ткнула в правую торсовую пластину, — «не сдавайся. А это, мы тебя любим. А как они появились, расскажешь. Тебе настолько интересно? Ну, как погибли твои жены, я уже знаю, так что». Несколько секунд висела тишина. «Альбион? Да, вот болтун. Ну так что, расскажешь?» «Иероглифы нанесли мои жены, когда умирали». «Нет, намного раньше. Сначала это казалось нам забавным. Идея возникла спонтанно. Но сейчас...» Доспех положил ладонь на левое плечо. «Больно, наверное? Не старайся меня утешить, грубиян. Я не привык, чтобы меня утешали. Не в моих привычках искать плечо, чтобы поплакаться. Тьфу на тебя. Вот обязательно надо было все испортить». Слабый ветер обдувал холм, заставляя качаться высокую траву. «Господин, дар закончил». Айри чуть не подскочила на месте от испуга. «Хорошо». Император вместе с собеседницей и подопечным исчезли во вспышке пламени. Полсекунды, и взору предстало внутреннее помещение. «Будь здесь». «Ха, хорошо. Альбион, за мной». «Есть». Император вышел в часть купола, которая была отведена под капсулы с погибшими. Пройдя несколько рядов, дракон раскинул крылья. Взмах, еще один, и вот груда металла уже в воздухе, на высоте около 30 метров. Вытянутая фиолетовая конструкция приблизилась к рыцарю, и, раздвинув клещи вокруг морды, открыла пасть. Внутри блеснула трубка, из которой потекла красная жидкость. Император начал собирать эту жидкость в сферу, размеры которой начали постепенно увеличиваться. В конце концов, образовался шар диаметром 16 метров. Массивные крылья окружили сферу, и она начала уменьшаться, даже несмотря на то, что состояла из жидкости. Уменьшив сферу до 30 сантиметров в диаметре, доспех поднялся еще выше. Из его спины потянулись тонкие нити. Десятки, сотни, тысячи. Нити протягивались к капсулам и цеплялись к небольшим разъемам. В момент, когда все капсулы оказались подключенными, начиная со спины, по металлическим нитям начал проходить пульсирующий свет. Выглядело это весьма впечатляюще. 30-сантиметровая сфера в руках императора, светившая до этого довольно ярко, начала понемногу затухать и уменьшиться в размерах. По истечении 2 минут, сфера окончательно затухла, став небольшим, очень мутным стеклянным шаром. Нити одна за одной начали трескаться и распадаться в красноватый туман. Рыцарь спустился на пол и подошел к ближайшей капсуле. При приближении императора включился небольшой экран. На экране светилась прямая линия, рядом с которой находилось число 0. Прошло несколько секунд, и число внезапно сменилось. Сначала засветилось 15, потом 34, 56, и в конце концов число принялось слегка плавать от 72 до 80. Красная линия мерно подергивалась в такт биения сердца того, кто находился внутри. Один за одним начали загораться экраны, на которых начали меняться значения цифр. Отлично, Дар. Рядом сгустился темно-фиолетовый рыцарь. Будь здесь, и проследи, чтобы вернувшиеся к жизни чувствовали себя комфортно. Проверь состояние каждого, кто пробудился. После этого, позови мрака. Пусть он объяснит происходящее. Рыцарь положил правую ладонь на левое плечо, поклонился и находился в таком положении до ухода императора. Дракон в свою очередь одним пространственным скачком оказался в отсеке солдат, которые понемногу приходили в себя. Что за? Мы что, живы? Слушайте меня внимательно. Громовитый бас раздался по всему отсеку. Ваша работа окончена. Сейчас вы возвращаетесь в пункт содержания, и через месяц должны будете покинуть планету. Можете вернуться в Альянс и Федерацию. Можете остаться здесь и помогать местным жителям с восстановлением их инфраструктуры. Но должен предупредить, если вы попытаетесь напортачить, я об этом узнаю, и вы мгновенно будете наказаны. На этом все. Простите, могу я задать вам вопрос? Конечно. Что такое? Нам сказали, что мы, как бы выразиться, станем жертвами. То есть, ай, черт. В общем, нам сказали, что нас убьют. Глупость. Ваша жизнь мне ни к чему. Я оптимизировал технику возвращения к жизни. Мне уже давно не нужна целая жизнь для ритуала. Я оптимизировал эту силу, и теперь достаточно пары литров крови. Если вопросов больше нет, Альбион. Беловолосый мужчина появился словно из ниоткуда. Слушаю, господин. Проследи, чтобы эти люди прошли проверку и покинули купол в течение 3 часов. Им не стоит видеться с вернувшимися. Будет исполнено. Том 7, глава 26. Священное место. Вернувшиеся постепенно приходили в себя. Батальон фиолетовых рыцарей проводил необходимую проверку жизненных показателей. Пульс, реакция на раздражители. После проводилась более глубокая проверка. Небольшие датчики потянулись из плеча рыцаря, прикреплялись к рукам, животу и ногам. Ожидая несколько минут и собрав необходимые данные, рыцарь выдавал пациенту небольшой стеклянный шарик. После этого пациент отправлялся в пункт выписки. Там, в довольно большом зале, находился Альбион со своими подчиненными и оформлял бумагу о восстановлении. К одному из столов, за которым сидел Альбион, подошла девушка. «Здравствуйте! Добрый день, юная леди! Рыцарь в куполе дал вам стеклянный шарик? А, да-да, вот он, отлично!» Блондин взял сферу, расположил ее над листом бумаги. Сфера схлопнулась, превратившись в небольшое облако красноватой пыли, которая опустилась на лист и быстро впиталась. На белом листе начали проявляться буквы, вся необходимая информация: рост, вес, возраст, имя. Так вы, Лия? Да, отлично. Ваша мать очень сильно переживала на ваш счет. Моя мама, вы с ней знакомы? Лично нет, но господин говорил с ней. Она вас ждет. Сейчас вы покинете купол душ, за вами подъедет подготовленное авто, вы займете отведенное вам место, после чего вас отвезут в ваш город. Сейчас вы пройдете через раздевалку, там в отведенном для вас шкафчике есть набор одежды. Переоденьтесь и можете отправляться. Ха, хорошо, спасибо, не стоит благодарностей. Проходите. Следующий. Парковка купола душ была забита. Большие двухэтажные, четырехосные автобусы ожидали заполнения, после чего отправлялись по маршрутам в разные города. Император наблюдал за этим через панорамное окно. «Господин, отправление вернувшихся завершено на 93%. Хорошо, как только все покинут купол, передай мраку, чтобы он разобрал купол. Рютый соберет все медицинское оборудование и вернет его в больницы. Отправьте им благодарность за предоставление всего нужного и спросите, нужна ли помощь. Как прикажете, господин, я возвращаюсь в столицу. Как только закончите здесь, жду с отчетом». «Есть». Император одним прыжком оказался на борту крейсера «Киото». Поступил приказ, и оба судна снялись с гравитационного якоря, после чего начали вставать на курс в столицу. Леди с длинными черными волосами, связанными в две косы, прогуливалась по помещениям дворца. Добравшись до тронного зала, барышни открыли двери 2 5-метровых рыцаря, которым была поручена охрана. Леди добралась до двух тронов и положила ладонь на тот, что стоял в центре, проведя по подголовнику. У стены раздалось урчание. Открылись алые глаза на угольно-черной морде. Взгляд устремился на барышню. Императрица отошла от трона и, приблизившись к зверю, погладила его живот. В ответ раздалось низкое утробное урчание. Одно щупальце проскользнуло сквозь воздух и остановилось прямо за леди. Рогатая дама уселась на него, после чего питомец приподнял ее вверх. Миледи положила ладонь на угольную чешую. По ту сторону раздалось низкое гудение. Спустя некоторое время оно сменилось на высокочастотное жужжание. Барышня едва кивнула. Зверь спустил леди на пол, после чего раздался гул, от которого слегка задрожал пол. Левиафан приподнялся над полом, открывая проход к небольшой двери. Миледи прошла до нее и вошла в небольшой зал. В зале по обеим стенам располагались картины. Не на современных технологичных панелях, которые в секунды можно было изменить, а старинные, на холстах. Холсты находились в стеклянных боксах и были обработаны специальной химией от старения. На холстах были изображены портреты. Портреты супруг императора, его любимых жен, которые ушли из жизни. Портреты были написаны супругой Кайчи, которая уже давно покинула мир. По просьбе Иссея, она написала портреты его жен. Сначала это казалось милым и забавным, но после того, как они погибли, пораженные черной смертью, император создал эту комнату, обустроил ее и расположил портреты. На это у него ушло около недели. Но после этого его светлость пропал на 3 недели. Ишики подошла к портрету Риас. Переливающиеся, разноцветные глаза на несколько секунд залились голубым, но тут же вернулись в изначальное состояние. «Как интересно, никак не могу понять, кто же ты такая?» Леди Хёде резко обернулась и отшатнулась назад, слегка задев стеклянный бокс. Перед барышней в воздухе висел мальчик с черными волосами и ярко-красными глазами. «Хаймэм, сколько ни смотрю на твое лицо, все никак не могу понять, кто же ты такая?» «Лицом вроде та самая Хару, но что-то не так. Почему-то?» Мальчик разглядывал девушку, как вдруг его лицо искривилось в ухмылке. «Быть того не может. Этот псих правда это сделал. Поверить не могу». Мальчик слегка приблизился к барышне, но у его горла тут же оказался зубастый кинжал. «А вот этого я тебе не советую. И что же ты сделаешь? Возьмешь и порежешь меня, или заставишь мучиться в агонии? Алый кардинал Драйк, ты ведь такой сильный и страшный. Чешуйчатый ублюдок, кто тебя скорее всего уже натаскал на убийство всех неугодных. Ты, кажется, кое-чего не понял». В помещении оказался алый рыцарь, держащий кинжал у самого горла вторженца. «Партнер приставил меня к императрице, его спутнице, не для защиты от нападающих». «Чего? В каком смысле?» «Партнер попросил меня следить, чтобы ее светлость не разрушила все вокруг себя в приступе ярости. К слову, на твоем месте я бы приготовился». «Приготовился?» Люцифер взглянул на девушку и застыл от ужаса. От образа милой, робкой, стесняющейся леди не осталось и следа. Незваного гостя разглядывали холодные, переливающиеся глаза. Радужки, рассеченные хищными зрачками, изредка подергивались. Длинные косы расплелись, и локоны начали ходить волной. Длинные извилистые рога от основания начали наливаться светом. Барышня слегка приоткрыла рот, глубоко вдохнула и на секунду замерла. «Что за?» Раздался воздушный хлопок, а следом за ним оглушительный, высокочастотный, волнообразный рев. Люцифер от внезапности не сразу осознал, что нужно делать, и это секундное промедление начисто лишило его преимущества в бою. Мальчик отлетел назад, но не ударился об стену, как ожидал, а пролетел. Очухавшись от звукового удара, Люцифер открыл глаза и осознал, что находится высоко над планетой. Алый шар с редкими вкраплениями зеленых насаждений. Что за? Рядом с Люцифером оказалась огромная энергетическая масса, и инстинкты завопили об уклонении. Прародитель резко рванулся в сторону, и по тому месту, где он находился, рубануло большим серпом. Ай-яй-яй, а у барышни, похоже, есть зубки. Я советую тебе отступить, пока не нарвался на проблемы. Не дерзи, я прародитель расы демонов, а тебе, похоже, не объясняли, что не стоит клацать зубами на того, кто может тебе сломать хребет. Что ты сказал? Позволь я поясню. Партнер попросил меня потренироваться с его женщиной. Сейчас она войдет в тренировочный ритм, и ты очень сильно пожалеешь, что посмел вторгнуться в священное для них место. Священное место? Ты что, издеваешься? Этот псих создал из своей жены невесть что? Неужели ты не видишь этого прямо перед своими глазами? Приглядись, в этом теле замкнуто 5, Хотя нет, наверное, даже больше. Эту химеру даже личностью не назвать. Я понятия не имею, как она сохраняет рассудок и способна на осмысленные движения. Слышь, по спине Люцифера пробежала крупная дрожь. Я всего лишь тренер императрицы и ее наблюдатель, но никто не позволял тебе оскорблять женщину-партнера. За такие слова я тебе и глотку вспороть могу. Правда, что ли? Ну попробуй. Троица оппонентов приготовилась к драке. Первый шаг сделала леди в длинном черном платье, и рванувшись вперед произвела размашистый выпад. Том 7, глава 27, тихая буря. В безвоздушном пространстве разверзлась гиена огненная. Люцифер сдерживал натиск императрицы. По крайней мере, он так думал. Драйк наблюдал за происходящим и заметил, что начинает не успевать за движениями ее светлости. А вот сейчас будет интересно. Внезапно Ишики нарастила расстояние. Прародитель, заметно потрепанный, тяжело дышащий, в заметно изорванных одеяниях, еще находил силы язвить. Что такое? Уже выдохлись, ваша светлость. Барышня выдохнула. Длинные рога начали светиться еще сильнее и внезапно вспыхнули. Притом по выражению лица девушки, для нее это было неожиданно. Госпожа, Драйк подлетел к девушке и принялся тушить рога. В местах воспламенений виднелись трещины. Я ведь говорил вам не перенапрягаться. Партнеру это очень не понравится. Леди кивнула, держась за голову. Кровь пульсировала в висках. А вы очень верите в свои силы, раз смеете игнорировать меня как оппонента. Прародитель демонов появился из ниоткуда и замахнулся для удара, но получил сквозное отверстие в плечо. Из подола длинного платья тянулось щупальце с острым, изогнутым шипом на конце. Черт, платье начало изменяться, и от него отделилась бесформенная угольная масса, которая, изменив форму, отрастила еще 5 щупалец, лапы. Вытянулась морда. Опять ты, зверь длиной около метра, распахнул красные глаза и оскалился, уставившись на изрядно побитого пацана. А ты, похоже, не понимаешь осмысленную речь. Я, кажется, предупреждал тебя, чтобы ты не совал свой нос туда, куда не следует. Я предупреждал, что твоя выходка дорого тебе обойдется. Резкий, пилящий голос врезался слух. Да пошел ты, я прародитель демонов, жалкая шавка. По горлу полоснула изогнутым шипом, отчего мгновенно хлынула кровь, и крик мгновенно заглох. Тебе не давали права голоса. Заткни свой рот, ты будешь посажен в клетку и дождешься возвращения хозяина. Он будет судить тебя за оскорбление императрицы. Ты посмел поднять руку на самое дорогое, что у него есть, и не думай, что уйдешь просто так. Люцифер попытался что-то ответить, но кровь в горле помешала, отчего послышались лишь хрипы. «Буду считать, что молчание – это знак согласия», – сказал он это с явно издевательской интонацией. Уже собравшись переместиться во дворец, Левиафан внезапно застыл и уставился куда-то в сторону. Шипы на затылке встали дыбом и мелко завибрировали. Рана на шее Люцифера довольно быстро затянулась. «Что такое, выродок?» – испугался. Зверь слегка увеличился в размере и положил правую лапу на левое плечо. Прародитель демонов хотел было что-то сказать, но ощутил это. Взгляд. За миллионы километров. Пространство, заполненное энергией от битвы, начало гудеть. С каждой секундой гудение усиливалось и набирало громкость, и в какой-то момент стало неотличимо от драконьего рева. Люцифер осматривался вокруг в поисках источника звука, но он доносился словно отовсюду. Питомец императора начал увеличиваться в размерах, и, достигнув 100 метров, фыркнул, раскрыв пасть. В люминесцентном окружении начали появляться искры. Все больше и больше, и в конце концов вспыхнул огонь. Языки пламени мерно колыхались, полностью заполнив внутреннее пространство вытянутой морды. Внезапно в огне начали прослеживаться редкие очертания. Алый рыцарь медленно вышел из огня. Мягко качнулся длинный плащ. Император мерно зашагал в направлении девушки. Подойдя вплотную, рыцарь обнял девушку одной рукой, а второй взял ее ладонь. Леди прильнула к супругу, смотрела в глаза, переливающиеся, цветные радужки с темными, глубокими зрачками, смотрели в трехцветные глаза супруга. Доспех двигался мягко, аккуратно, немного застенчиво, словно держал в руках хрупкий цветок. Вот ведь, а я то надеялся увидеть всемогущего императора, а вижу мерзкого семьянина. А что ж настало? Заткни пасть, пока я... Речь прервал сам дракон. Его светлость отпустил руку девушки, положил большую ладонь на ее голову и прижал к себе словно ребенка. Одновременно с этим, император повернул голову в направлении Люцифера и открыл пасть. Прародитель не успел даже среагировать, как меж клыков доспеха свистнул плазменный сгусток и, влетев в мальчика, создал направленный конусообразный взрыв. Следом влетел еще один, затем еще и еще. Плазменное облако, максимально агрессивная среда, сверкающая молниями во все стороны, изничтожала все, что находилось внутри него. Достаточно. Мальчишка оказался с абсолютно другой стороны и хотел контратаковать, но не тут-то было. Император, побывавший в тысячах битв, самого разного масштаба просчитывал десятки возможных вариантов поведения, и был готов ко всему. В направлении мальчика смотрели два полностью заряженных орудия. Раздался залп, образовалось очередное плазменное облако. Следом за двумя орудиями из-под плаща сгустилось две установки со спаренными шестиствольными пулеметами. Послышался цокот раскрутки, а следом в пространство ворвался оглушительный рокот стрельбы. Плазменное облако изрезалось различными боеприпасами, начиная от сгустков из чистой разрушительной энергии и заканчивая чистыми молниями, которые выплевывались на скорости свыше 5 махов. Пальба закончилась лишь спустя 2 минуты. От плазменного облака осталась лишь дымка, состоящая из заряженных частиц. И в этой дымке висел изорванный, побитый и изрешеченный Люцифер. Одну ногу и часть руки полностью оторвало. По всему телу находились отверстия от попаданий разной формы. Император сложил орудие и жестом приказал возвращаться. Пара исчезла во вспышке пламени. Это было громко. «Левиафан, забери этого идиота, пока он там коньки не отбросил». Зверь утробно проурчал и схватил побитого, нырнув в черный дым. Драйк огляделся вокруг и тяжело выдохнул. «Это будет долгий разговор, очень долгий разговор». Том 7, глава 28. Слезы зверя. Голова отдалась болезненным гудением. Эхом раздавались голоса, отчего боль только усиливалась. Перед глазами все плыло. Едва прослеживались очертания нескольких персон. «Это правда он?» Кардинал Драйк сказал, что да. «Как низко. Нападать на ее светлость. Надеюсь, с ней все будет в порядке». Люцифер открыл глаза и поднял голову. Перед взором оказались 3 девушки с длинными ушами, в форме горничных. Барышни заметно вздрогнули. «Кто вы такие?» «Мы подопечные его светлости Солнца Империи, а ты его враг. Правда, что ли? А вы, я смотрю, такие же слепые, как и все остальные. А ты очень нагло, раз в своем положении грубишь. Да я тебя». Мальчик рванулся вперед. Лязгнул металл. Угол обзора зацепился за белоснежные цепи, которыми мальчишка был прикован к полу. «Вот оно как. Боитесь, значит? Не придумывай, никто тебя не боится. Ты слишком нагл для того, кого избили и приковали». Барышни заметно встрепенулись и обернулись в сторону трона. Темная масса за 2 тронами зашевелилась и открыла глаза. «Возвращайтесь к работе, девочки». «Да, как скажете». Барышни поклонились и ретировались из тронного зала. «И ты тоже здесь, выродок. Отдаю должное. Храбрости тебе не занимать. Хотя, в твоем случае это будет, наверное, глупостью. А ты стал слишком говорливым. Не тебе об этом говорить. В открытую оскорблять императрицу перед лицом хозяина». «Императрицу? Ты что, издеваешься? Неужели вы все ослепли? Никто из вас не видит реальности? Она чудовище. Я не понимаю, как ее сознание до сих пор живет в этом теле. Хотя не так, как она еще не свихнулась от всей той каши, которая находится в ее теле». Раздалось недовольное рычание. «Ворчи сколько влезет. Факта это не изменит. Вы все слепые и не видите правды перед собой. Она творение психопата. Того, кто запечатал в ее теле 1,5 десятка душ. Или хочешь сказать, что я не прав, а вы все считаете его солнцем, героем, правителем? Идиоты. Он психопат. Я говорил это 100 000 лет назад, и повторю снова. Он псих. Псих с невероятной силой. Если он создал из тех, кого любил это, то я боюсь представить, к чему его больное воображение приложит руку в следующий раз». Ответа не последовало. Зал наполнился звенящей тишиной. «Похоже, я все-таки прав. Это еще раз доказывает. Я знаю, что...» Многометровая туша зашевелилась, рванулась в сторону дверей и мгновенно уменьшилась до размеров взрослого человека. Усевшись на свернутые щупальца перед Люцифером, зверь заметно поник головой. «Все, о чем ты сейчас говорил, я об этом знаю. Более того, об этом знают и некоторые свита хозяина. Разумеется, не все, чтобы у недовольных было меньше поводов для слухов. И вы ничего не делаете? Ты издеваешься? Для начала заткни поток своих мыслей и послушай. Все, что ты сказал, правда, но с уточнением. Ты видишь ситуацию лишь со своей стороны и считаешь действия моего хозяина преступлением, но ты не знаешь причину, почему это произошло. Ну давай же, поведай эту историю. 400 000 лет назад, когда произошла вспышка черной смерти, тяжело было всем. Люди погибали тысячами на разных планетах. Императрица Асия, старалась помочь всем. Она мало ела, почти не спала. Ее время в полете между планетами превышало время нахождения на самих планетах. Работы было очень много, но ее прибавилось, когда стало известно, что супруги хозяина тоже подверглись заражению. Хозяин был в отчаянии. Вместе с императрицей Асией, они прилагали максимум усилий, чтобы облегчить страдания. Но сильная загруженность начала сказываться и на ее светлости. Хозяин заметил это, и всеми силами уговаривал ее отдохнуть. Но ничего не получалось. В конце концов оказалось, что Миледи тоже заражена. Но даже факт заражения не изменил ее желание помочь остальным. Вся империя наблюдала за тем, как угасают ангелы. Это было страшное время. И одна за одной, в промежутке 3 недель, императрицы покинули этот мир. Последней была ее светлость Асия. Она сражалась с болезнью до последнего. Смерть настигла ее за работой. Миледи ушла тихо, без слез и сожалений. Его светлость просто зашел в ее комнату, подошел к кровати и застал супругу, сидящую за бумагами без дыхания. Об пол стукнулась капля. За ней еще одна и еще. С угольной морды капали слезы. «Ты что плачешь?» Миледи Хару было больно смотреть на то, как страдает хозяин. Она видела, как он пытался найти варианты. И когда его светлость был на грани того, чтобы сломаться, она предложила ему идею. Стать сосудом, который станет вместилищем для душ сестер, которые покинули мир. Хозяин до последнего спрашивал, уверена ли она, что хочет этого. Но госпожа Хару была непреклонна. Она твердо решила сохранить потерянные души внутри себя. Его светлость согласился, и после создания зала памяти, они исчезли на 3 недели. А по возвращению, хозяин представил империи жену, Ишикироку Хёда. И с того момента хозяин постоянно ходит в своих доспехах. Если до гибели его жен, он снимал их иногда. Не растворял, как обычно, а именно снимал, чтобы не пропали иероглифы, то, вернувшись с госпожой Ишики, он перестал его снимать, не считая шлема. Я не знаю причины, но это факт. Первые десятилетия император сам обыскивал планеты, часами пропадал в библиотеках, даже спрашивал помощи у демонов, ангелов, падших. Аид, правитель мира мертвых, напомнил хозяину, что тот уже применял технику возврата из мертвых. Но этот вариант был невозможен ввиду нескольких обстоятельств. И в какой-то момент у хозяина исчезла возможность пропадать в поисках, поскольку среди высокопоставленных чиновников и некоторых слоев общества начались недовольства сырой системой управления. Тогда его светлость подрядил на поиски расу, для которой создал измерение. Им в помощь были направлены драконы, которых возглавлял обсидиан. На данный момент с последнего возвращения с отчетом прошло порядка 200 000 лет. А ты, глупая собака, которая лает на то, чего не понимает, бестолковое создание, которое кичится своей силой. На твоем месте я бы молился, чтобы смерть была быстрой и безболезненной. Зверь фыркнул, растворился в дымку, после чего пространство за тронами начало темнеть. Да пошел ты! Зал наполнился звенящей тишиной. Потянулись долгие минуты ожидания. Том 7, глава 29. Собирайтесь в экспедицию. Тишину тронного зала нарушили тяжелые шаги. Император добрался до трона, уселся и потер металлическую переносицу. Что такое? Неужели устал? Слышал твою историю. Как печально. Как ты только еще не вздернулся. Доспех шумно выдохнул. Зверь за его спиной шумно двинулся. Прикованный получил хлесткий удар по лицу. Ты смеешь язвить и издеваться в ситуации, где любой бы заткнулся и не издавал и звука. Для того, кто одной ногой находится в могиле, ты достаточно дерзок. Но твои выходки мне надоели. Правда, и что же ты сделаешь? Такой страшный, грозный. Создал нечто, что даже не поддается логическому объяснению. Считаешь себя героем, а на самом деле ты всего лишь самодовольный. Атмосфера вокруг императора начала закипать. Медленно, но верно, раздался звук, очень похожий на рычание Левиафана, но более злой. Взор Люцифера уловил мгновенное изменение в выражении лица императора. И за это мгновение его светлость исчез из поля зрения, и тут же оказался прямо перед скованным. Разноцветные глаза с холодной злобой разглядывали собеседника сверху вниз. Внезапно дракон одним движением откусил скованному правое плечо, после чего выплюнул оторванный кусок плоти на пол. Мальчишка завопил от боли и рухнул на пол, держась рукой за место, из которого хлестала кровь. «Ты что, охренел что ли? Твою мать, как же больно! Что ты стоишь? Позови врача, перебьешься, будешь лежать здесь, пока цепи полностью не высосут твою силу. Погоди, то есть это ощущение, именно, это сила Альбиона. Поскольку твой запас энергии весьма обширен, на его опустошение уйдет больше времени, и все это время ты будешь находиться здесь. У тебя не получится сбежать, ты будешь доживать здесь оставшееся тебе время. Ты издеваешься, не шути так, ты оскорбил мою жену, трижды. Посмел вторгнуться в священное место, куда тебя никто не звал и не давал разрешения на вход. Тебя предупреждали, что не стоит лезть туда, где тебе могут поломать зубы, но ты не послушал. Теперь вини лишь себя за свою глупость. Массивные двери в зал открылись, и в помещение вошли двое. Угольный дракон с красными глазами вел диалог с существом, которое представляло из себя помесь рептилий, льва и осьминога. Но за более чем полумиллион лет, их вид претерпел значительные изменения, став более похожим в физическом плане на людей. Итак, какие вести вы принесли на этот раз? Мы приветствуем Солнце Империи. Пришедшие положили правую руку на левое плечо и поклонились. Поднимите головы, как изволите. У нас есть две новости. Во-первых, возможно, мы нашли решение для вашей проблемы. Правда? Заговорило существо. Да, в отдаленном секторе, на границе империи находится система с белым карликом. Вокруг него вращаются три планеты, одна из которых является газовым гигантом, но, обычно у планет такого типа кошмарная атмосфера, бури, ветра, торнадо. Но с этой планетой все не так, на ней есть атмосфера, вода и даже растения. На данный момент, это единственная планета, которая обладает пригодной для жизни атмосферой, и которая не подвергалась терраформированию. ХМ, это ведь не все, да. Наши сканеры обнаружили мощный источник энергии, глубоко внутри планеты. Проблема в том, что мы не смогли достичь его. Ядро, тогда неудивительно. Обычно плотность ядер планет типа гигант, намного выше обычных. Не совсем. Проблем с планетарными ядрами у нас нет уже давно. И в чем же тогда проблема? В фауне. Все существа максимально враждебны к вторженцам. На планете замечена максимальная борьба за выживание. На данный момент там доминирует три вида. Их стычки максимально кровавы. Произошел инцидент, из-за которого пострадало двое моих подчиненных. Я понял. Кайчи, наследник его светлости, оказался в комнате. Да, отец, передай фрегатам Осейканика мой приказ о подготовке к экспедиции. Пусть соберут все необходимое и будут готовы выдвигаться завтра в полдень. Хорошо, отец М, что такое? У тебя кровь на клыках, а это, не обращай внимания. Просто кое-кто не умеет держать язык за зубами. Как скажешь, отец, пойду передам твой приказ. Том 7, глава 30, капризная. Подготовка шла полным ходом. В космопорте кипела работа. Сотрудники помогали экипажам собирать все необходимое. Была подогнана техника. В отличие от крейсеров и линкора, экипаж фрегатов состоял по большей части из людей, а рыцари составляли лишь небольшой процент. Император находился недалеко от места сбора. Сидел на траве, наблюдая за процессом. Внезапно вдалеке послышался антигравитационный гул. Авто подъехало к границе асфальта и травы и затихло. С пассажирского сиденья вышла огненно-рыжая барышня, и вид у нее был явно недовольный. Следом за ней вышел блондин. Леди с полной уверенностью направилась к дракону. «Как ты мог? Что это все значит? Что случилось? Почему такая недовольная? Прибываю я, значит, в столицу, думала, ты проведешь мне экскурсию, а ты, оказывается, улетаешь, так еще и куда-то далеко. Прости, но не могу ничего с этим поделать. Возникло дело, которое не терпит отлагательств». «И куда ты полетишь? На окраину империи? На ту планету, где мы уже были? Нет, сейчас моя цель — это необычный газовый гигант. Необычный, я хочу с тобой. Невозможно, та планета опасна даже для некоторых моих подопечных. У меня не будет времени следить за тобой. За мной не надо следить, я уже взрослая. Ты не совсем понимаешь, о чем я говорю. На той планете есть фауна, и более того, все представители максимально агрессивны даже к другим видам. А про вторженцев, вошедших на их территорию, я даже не говорю. А ты слаба, ты человек, тебя может убить любая мелочь, грубиян. Я все равно хочу с тобой. Вот ведь упрямая девочка, маленький ребенок в теле взрослой. Это было обидно, зато честно. Но я все равно хочу с тобой. Вот ведь капризная. Хорошо, но с одним условием. Каким? К тебе будет приставлен охранник, от которого тебе нельзя отходить, если ты находишься вне корабля. А без этого никак? Нет. Хорошо, я согласна. Вот и отлично. Альбион, проводи Айрина Каника. Как прикажете, господин. Белый кардинал проводил леди на судно. К Иссию подошел один из сотрудников порта. Ваша светлость, подготовка завершена. Хорошо, Два фрегата оторвались от поверхности и тут же попали в антигравитационные захваты. Достигнув необходимой высоты, тральщики сигналами пожелали хорошей дороги и вернулись на территорию порта. Фрегаты вышли на курс к пространственному кольцу. Первым на подпространственный скачок встал фрегат Каника. «Господин, координаты перемещения рассчитаны. Можем отправляться». Доспех сделал жест рукой, и судно плавно вошло в жидкообразную энергию. С другой стороны, началось свечение, и в направлении далеких звезд на гигантской скорости вылетел сгусток, растворившийся в безвоздушном пространстве и оставивший после себя протяженный след из постепенно затухающих частиц. Следом в это же место выдвинулся и фрегат Асия. Дорога до обозначенной планеты заняла порядка 2 недель. В это время экипажи занимались обычными делами. Дежурные следили за курсом, составляли списки и меню на день. Каждые 3,5 дня дежурные сменялись. Дракон сидел перед панорамным окном и наблюдал за проносящимися за ним звездами. «Господин, скоро будет ужин. Завтра утром мы прибудем на орбиту планеты». «Хорошо. Скажите, а почему вы все-таки решили взять юную леди с собой? Вполне ведь могли настоять на том, чтобы она осталась в столице». «Мог. И почему же? Не знаю. Есть в ней что-то такое, чему я не могу отказать. Возможно, сказывается моя слабость перед женщинами. Скорее всего, она чем-то похожа на Риас или Диди, такая же в достаточной степени взбалмошная и неусидчивая. Соглашусь, ей бы не помешало научиться терпению. Может, мне заняться ее обучением?» «Не надо. С твоей манерой учить, она взвоет уже через несколько уроков». «Почему вы так считаете? Помнишь, как ты пытался учить Елену светским манерам и поведению?» «Конечно, помню. Так она после каждого урока бегала ко мне и плакалась на то, какой ты строгий учитель». «Вот оно как». В обзорный зал вошла Айри. «Вы тоже здесь? Рад вас видеть, юная леди». «Взаимно. Я тут кое-что узнать хотела». «Внимание, господин император, просим вас прибыть на мостик. Требуется ваша помощь». Доспех встал с небольшого дивана и направился на мостик. Айри смотрела ему вслед. «Вы хотели что-то узнать, юная леди?» «А, что? Вы вошли и сказали, что хотите что-то узнать. А, не обращай внимания, я тоже пойду. Скоро ужин, а я жутко голодная». Альбион остался один в помещении и бросил взгляд на звездное пространство. «Кто бы мог подумать, что я смогу так путешествовать? Хаймем, надо поинтересоваться, что сегодня будет на ужин». Том 7, глава 31. Павлин. Рыцарь добрался до капитанского мостика и вошел в помещение. Его тут же встретил капитан и провел до голографической сферы. «Нам нужна консультация, ваша светлость. На пути движения был замечен металлический объект. Сначала мы подумали, что это просто метеорит с достаточным количеством металлов, но нет, как оказалось, это судно. Более того, мы приняли сигнал бедствия. Желаете прослушать?» Доспех кивнул. Капитан нажал кнопку, и раздался голос, тяжелый, глухой. Стало ясно, что говорящему тяжело, либо он ранен. «Говорит связист судна Алиона Ридл, принадлежащего Ирион Прайс. Наше судно подверглось нападению. Экипаж почти в полном составе убит. Остались лишь 32 механика, 44 повара и 16 человек командного состава. При таком количестве экипажа дальнейшее управление судном не является возможным. Запрашиваем помощь. Требуются медикаменты для раненых. Также системы корабля предоставили информацию о множественных пробоинах, в связи с чем добраться до двигательного отсека не является возможным. Запрашиваем срочную помощь. Я ставлю координаты нашего местоположения на цикличный повтор. Надеюсь, кто-то поймает этот сигнал. Иначе мы все погибнем». Спустя несколько секунд постоянных пиков, сообщение начало повторяться. На этом сообщение зацикливается. «На данный момент судно, терпящее крушение, находится в 3,5 секторах от нас. На 20 градусов в плюс по горизонтали, на 40 по вертикали в минус. Мы хотели уточнить, что нам делать». «Почему вы спрашиваете у меня?» «Что? Ну как же, у нас ведь запланированная экспедиция. Более того, по вашему личному делу, мои причины не должны вас касаться. У вас есть протокол, и вы должны ему следовать». «А что предписывает протокол в таких случаях?» Мужчина встал по стойке, положил правую ладонь на левое плечо и начал рапортовать как по уставу. Пункт 3.5. При получении сигнала о помощи немедленно проследовать в точку, откуда прибыл сигнал, и оказать любую посильную помощь терпящему крушение судну. «Вот именно, выполняйте». «Есть». «Немедленно перенастроить курс, передать сообщение на Асию. Нам понадобится их медицинский блок. На нашем не хватит ресурсов. Также передайте связному отсеку, чтобы они активировали максимальный уровень обнаружения целей и передавали все данные. Мы должны выяснить, кто напал на судно. Есть. Вот и отлично. Я пойду поужинаю. Приятного вам аппетита, ваша светлость. Спасибо. Фрегаты двигались в пространстве и, добравшись до плавающего в вакууме куска металла, Ася приблизился вплотную и выдвинул стыковочные шахты, в то время как Каника остался на дистанции и наворачивал круги, очертив безопасную территорию. После стыковки, первыми на борт терпящего крушения судна взошли рыцари. Небольшими группами они прошерстили внутренние отсеки, нашли остатки экипажа, который заперся в одном из отсеков. После того, как все внутреннее пространство судна, за исключением запертых отсеков, которые были пробиты, было обследовано, на судно взошли медики. Сразу за ними взошла часть команды Оси, и они направились на капитанский мостик. Нужно было получить максимально полную информацию о нападавшем, и в случае чего дать отпор. Итак, рассказывайте, что произошло. Нам нужна вся информация. Конечно, мы выполняли стандартный рейс по перевозке грузов и подверглись нападению пространственных червей. Что? Почему вы не предупредили? Прошу меня простить, но я поступил так не из корыстных целей. Я осознаю, какую опасность они представляют, и именно поэтому моя просьба максимально простая. Возьмите на борт тех, кого можете, и просто уходите. Я с частью экипажа останусь в качестве приманки и отвлеку внимание на себя. Героизм – это, конечно, хорошо, но в данный момент в этом нет необходимости. Что? Если бы на ваш сигнал о помощи прибыло любое другое судно, то, услышав о причинах, вас бы скорее всего оставили здесь, но вам повезло. И почему же? Потому что вам на помощь прибыли корабли Империи. Вы серьезно? Это ведь не шутка. Нет, это не шутка. Я капитан фрегата Асия. Фрегат Каника находится на небольшом удалении, установив безопасное пространство. Сейчас медики помогут раненым, после чего оставшиеся члены вашего экипажа покинут судно и взойдут на борт Оси. Это понятно? Конечно. Открылась гермодверь, и в помещение вошел трехметровый металлический доспех. Связист подбитого судна чуть не подавился воздухом. Проблема решена, да ваша светлость. Сейчас мы проведем эвакуацию. Хорошо. Я проверю, как идет работа по перевязке раненых. Конечно. Мы будем ждать вас здесь. Рыцарь развернулся и покинул мостик. Это и есть император? Да. Солнце Империи, что ведет нас к процветанию. Итак, давайте уточним, насколько сильно повреждено судно. Да, конечно, прошу за мной. Хёда зашел в небольшой зал, в котором медицинский персонал оказывал первую помощь. Внезапно раздался противный высокий голос. Мужчина средних лет продирался сквозь людей в направлении дракона. «Да отпустите меня, я сказал. Прошу вас, сядьте. Я еще не закончила. Я сказал, отвали от меня. Не нужна мне твоя помощь, дура. Еще не хватало с низшим обществом общаться. Пошла вон». Мужчина толкнул медсестру, отчего та упала на пол. Подойдя к доспеху, мужчина начал безостановочно говорить. Дракон, не обращая внимания на фоновый треп, прошел мимо него. Подойдя к девушке, рыцарь подхватил ее под руки как ребенка, поднял и поставил на ноги. «Не ушиблась?» «Нет, все хорошо». «Хорошо, возвращайся к работе». «Да-да, как скажете». Барышня спешно ушла. Заунывный болтун подошел ближе. «Не игнорируйте меня. Я требую, чтобы мне предоставили охрану и сопроводили в штаб-квартиру Ирион Прайс. И еще, отгородите меня от этого сброда». Металлический дракон повернул голову, несколько секунд смотрел на мужчину, не открывая глаз, после чего отвернулся и направился к одному из докторов. Болтун чуть ли не закипел от ярости. «Да как вы смеете? Вы хоть знаете, кто я? Я заместитель директора по связям с общественностью. Вы хоть представляете, что с вами будет, если вы проигнорируете мое требование? Вы что, хотите оставить меня рядом со всеми этими убогими? Да бросьте». Доспех остановился, резко обернулся, сначала головой, а затем и всем туловищем, после чего резко ускорился в сторону недовольного. В воздухе рядом с металлом начали проскакивать короткие огненные всполохи. Подойдя вплотную, рыцарь остановился и, слегка повернувшись корпусом, нагнулся к мужчине, протянув когти в направлении лица. Всполохи пламени, хаотично прыгающие вокруг, рванулись вперед, создав образ дракона на краткие доли секунды. «Еще раз назовешь людей убогими, я выброшу тебя в открытый космос. Ты, высокопоставленная крыса, которая заработала свои капиталы за счет этих самых людей, не смеешь оскорблять их. Услышу еще раз, лишишься голоса. Ты меня понял? Что? Как вы смеете мне хамить? Я могу сделать так, что вы лишитесь своего поста. Правда? Надо же, как интересно. И каким это образом ты лишишь меня моего поста? Что ты, самодовольный, возомнивший из себя невесть что, сможешь сделать солнцу империи? Давай же, посвяти меня в свои тайные силы, которыми ты можешь давить на того, кто может разорвать тебя на куски. Постойте, вы император. Именно. И в следующий раз, перед тем, как раскрыть свою пасть на тех, кто просто выполняет свою работу, подумай, что все твое благополучие держится на таких людях. Те, кто трудится на благо своих близких, заслуживают куда больше уважения и почтения, чем ты, слабохарактерная собака, которая не способна даже базово позаботиться о себе. А теперь посади свою жирную задницу на скамейку и жди, пока тебе окажут медицинскую помощь, а то у тебя сейчас вся кровь из открывшейся раны вытечет. Что? Болезненные ощущения подобрались вплотную, и мужчина уселся на длинную скамейку, пытаясь рукой прижать рану на руке, которая открылась после его резкого движения. «Помогите кто-нибудь этому бедолаге». «Да, сейчас». К раненому подошла одна из докторов и принялась перевязывать рану. Внезапно ощутилась вибрация, не сильная, но достаточно заметная. «Что это такое? Что происходит?» «Хаймэм, похоже, хищник вернулся, чтобы закончить то, что начал. Никому не отвлекаться. Продолжайте работать». «Хорошо, рыцарь». Прыжком во вспышку пламени оказался на капитанском мостике. «Ваша светлость, радары засекли объект размером около 9 километров. Нам отправить сообщение на Коника?» «Нет, я разберусь сам. Лучше передайте на Асию, чтобы активировали пространственные якоря». «Есть». Доспех исчез в пламени и очутился на довольно большом удалении от состыкованных кораблей. Размяв шею с характерным щелчком, рыцарь взмахнул огромными крыльями. «Ну что ж, развлечемся». Том 7, глава 32. Он дракон. Рыцарь не двигался. Ощущения прощупывали пространство вокруг, на предмет вторженца. Но слышалась лишь пустота. Где-то вдалеке, цепкий взор заметил, как звезды словно тухнут. Одна за одной, широкая темная полоса поглощала находящееся очень далеко светило. Попался. Дракон поднял руку, вытянув когти вверх. Гримари.